Кирилл Лабецкий. Черный список. Краткая история борьбы за интернет. Глобальная сеть прекрасна. Она представляет собой инструмент, который в тех или иных руках может воплощаться в различных формах. Это среда и инструмент, которые предоставляют море возможностей. И мы, проект «Роском Свобода», всячески пропагандируем свободу развития этой среды. До 2011-2012 годов сеть развивалась по принципу саморегуляции. И именно этот принцип, принцип невмешательства государства в развитие сетевой инфраструктуры, распространение информации, развитие интернет-бизнеса, позволил образоваться интернет-проектам, интернет-коммерции и интернет-отрасли в целом. Благодаря этому Россия смогла составить существенный противовес иностранным сервисам, ведь мало где в мире есть такие популярные поисковики, готовые составить конкуренцию Google. В нашем случае это Яндекс. Социальная сеть ВКонтакте составляет конкуренцию Facebook. Подобных случаев не так много в мировой практике. Появление этих сервисов стало возможным только из-за того, что в России государство не вмешивалось в развитие сети. Рынок был свободным, саморегулируемым и эффективным. Но, к сожалению, с определенного времени все стало развиваться несколько негативно в русле. Артем Козлюк, руководитель проекта «Роском Свобода» из интервью для книги. 10 лет назад власть не замечала интернет, и мы пытались привлечь к себе внимание. Сейчас я понимаю, лучше бы мы этого не делали. Жили бы спокойнее, потому что власть в какой-то момент решила тоже появиться в сети. Создали сначала какие-то программы, открытые правительства. Потом поняли, что в интернете еще есть граждане, начали воздействовать на них проверенными методами. Напринимали запрещающих законов, которых уже не счесть, так что контроль над трафиком находится в тренде. Захотят, будут контролировать вообще все. Правда, всегда есть способы избежать этого контроля, но и здесь уже принимают меры. Вот заблокировали сайт «Роском Свобода» и как раз описывали способы обхода подобных запретов. Впрочем, все эти способы более-менее известны тем, кто уже понимает, к чему все клонится. А кто раньше этим не интересовался, станет жертвой новых порядков. Иван Павлов, директор Института развития свободы информации. Росбалт. Рунет проверит на случай войны. От 12 февраля 2016 года.